каких это пор лошадям из твоей конюшни нужны привалы?» Язвительно улыбнулся он, в упор не замечая, что Наташа красуется мое полубессознательное тело. «Я не про лошадей», — негромко возразил Шарьян. «Не думал, что ты такой недогадливый». Гвори наконец перевел взгляд на меня, будто впервые увидев, и театрально хлопнул себя по лбу. «А, ты про Тефну. Прости, просто не думал, что храмовник может о нечисти заботиться, учитывая то, как вы с ней обычно поступаете». Шарьян побледнел от гнева, но промолчал. Лишь улыбнулся с вызовом, посмотрев прямо в льдисто-зеленые глаза полуэльфа. «Привал!» – не выдержал молчаливого поединка Гворий, резко осаживая жеребца. Тот едва не встал на дыбы от столь грубого движения хозяина и возмущенно зафыркал. «Я даже не сразу поняла, о чем говорит полуэльф. И вообще, что такое привал? Неужто на свете осталось что-то, кроме монотонной утомительной скачки?» Я с кряхтением выбралась из седла и кулем свалилась под ближайшим симпатичным кустиком. Кажется, именно тут и найдет меня смерть, и никакому кругу мертвых ехать не придется. «Тефна, как ты?» – через плечо бросил Гворий, больше внимания уделяя лошадям, нежели мне. «Замечательно!» – сквозь зубы прошипела я. «Не признаваться же ему в собственной слабости. Обойдется, пусть за невестой ухаживает». «Дай помогу!» – ко мне неслышно подошел Шарьян. Я едва не заорала от радости в полный голос, но из последних сил нацепила на лицо безразличную маску и снисходительно кивнула, словно оказывая мужчине своим разрешением высочайшую милость. «Попробуй!» Храмовник дождался, пока я сниму защитное заклинание, и легкими движениями погладил меня по спине, незаметно убирая боль. По телу пробежала приятная расслабляющая дрожь. «Спасибо!» – благодарно шепнула я, незаметно передумав умирать. «Да не за что!» – весело пожал плечами Шарьян и отошел к своему коню. Затем кинул мне небольшую сумку. «Лови! Найдешь тут немного еды!» Я с жадным рычанием зарылась в припасы и едва не захлебнулась слюной, когда почувствовала сводящий с ума аромат вяленого мяса. Аппетит мне не смог испортить даже презрительный взгляд Дории, которая расположилась рядом и с интересом следила за моей трапезой. «Забавно наблюдать, как иногда бывают невоспитанные люди», негромко, словно разговаривая сама с собой, произнесла она, когда я с нарочитым чавканьем облизала жирные пальцы. «Совершенно верно», – не стала я спорить. «Нет, что, все равно не к людскому племени принадлежу». «И не люди тоже», – поспешила поправиться девушка. «Это ты про себя?» С невинным изумлением переспросила я. «Впервые слышу, чтобы кто-то был так самокритичен, тем более эльфы. Вы же своей родовой гордостью и честью любого до печенок достанете». Позади совершенно невежливо фыркнул Шарьян. Даже Гвори наклонил голову, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. «Надо же, а я-то боялась, что он поспешит встать на защиту невесты». «А ты чего веселишься?» Разъяренной фурией обернулась к нему Дория. «Или забыл, что сам к детям восточной зари относишься?» «Настолько же, насколько к оркам западных степей», – вполголоса буркнул Гворий. «Когда-нибудь тебе придется сделать выбор, какому народу принадлежать», – холодно обронила девушка, мигом потеряв ко мне всяческий интерес. Видимо, разговор с женихом казался ей намного важнее, нежели пустые препирательства с невоспитанной нечистью. Эльфийка подумала минуту и добавила: «И выбор придется сделать намного раньше, чем ты предполагаешь. Нельзя вечно закрывать глаза на свое предназначение». Я удивленно подняла брови, услышав последние слова девушки. Любопытно, о чем это она? «Дория, не сейчас», – строго осадил ее Гворий. Помолчал и смягчил приказной тон улыбкой. «Прошу, у нас еще будет время, чтобы все обсудить». «Конечно, дорогой», – тут же сбавила свой напор Дория. «Как скажешь. Надеюсь, ты больше не собираешься бегать от меня? Такое поведение не подобает будущему». «Хватит!» Я подскочила на месте, услышав металлический отзвук в голосе полуэльфа. Таким разъяренным Гворию мне еще не доводилось видеть. В его светлых глазах полыхнуло мрачное зарево бешенства. Черты лица неуловимо исказились, и сквозь красивую внешность на миг проступил зверь. Дори испуганно отшатнулась и поднесла руку ко рту, с трудом сдерживая невольный вскрик. Гвори еще некоторое время смотрел на свою невесту тяжелым, немигающим взглядом, потом отвернулся. «Пожалуй, продолжим путь», – негромко произнес он, не глядя на остальных. «Чем быстрее мы доберемся до круга мертвых, тем лучше. Тем более через 2 дня летнее солнцестояние – самое удобное время для выполнения нашего плана». Пришлось вставать с нагретого места и с недовольным бурчанием вновь забираться на лошадь. «Как все-таки приятно путешествовать в компании с магами. Всегда тебя подлечат в нужный момент». Даже страшно представить, что было бы со мной, если бы не помощь Ширьяна. Хотя я с шумом втянула в себя воздух, пытаясь определить, далеко ли от деревень проходит тропинка. По всей видимости, да. Никто и никогда не любил селиться рядом с подобными местами. Конечно, обычные крестьяне вряд ли сумеют определить, что живут около круга мертвых. Но подсознание не обманешь. Упокоенные любят подглядывать в наш мир через сны. Их совершенно не смущает, что обычно такие забавы для все еще живущих оборачиваются кошмарами. Не очень приятно на какой-то, пусть даже самый краткий миг, почувствовать себя похороненным заживо. «Ширьян», — обратилась я к храмовнику, который ехал чуть позади, — «надеюсь, ты не будешь возражать, если дальше я продолжу дорогу в несколько другом виде?» «Что?» — недоуменно переспросил он, очнувшись от раздумий. «Ты решила превратиться в кошку? С чего вдруг?» «Просто...» – неопределенно пожала я плечами. «Размяться решила. Да и потом не привыкла я к верховой езде. Только торможу всех. Все равно в округе никого. Скучно на лошади трястись». «А почему ты спрашиваешь разрешение у Ширьяна, а не у меня?» – недовольно прервал наш милый между собойчик Гворий, который, как оказалось, весьма внимательно прислушивался к тому, что творилось у него за спиной. «Потому что я заключила договор с ним, а не с тобой», – спокойно разъяснила я. «Именно Ширьян является моим работодателем, и именно с ним я должна согласовывать все свои действия». «Вот как?» – в голосе Глории проскользнуло непонятное раздражение. «Тогда знай, что я не позволю тебе перекидываться в хищное животное в окрестностях Мэйчера». «Только рискни, мигом хвост подпалю». «Не подпалишь», – поспешил прийти ко мне на выручку Ширьян. «Тефна уже доказала, что прекрасно умеет контролировать свои звериные инстинкты, так что лично я не вижу ничего страшного в том, чтобы она немного отвела душу». «Неудивительно, что ты так добр к ней», – гневно фыркнул полуэльф, многозначительно покосившись в сторону Рикки. «И вообще, нечисти не место среди обычных людей». Когда Тефна в человеческом облике, то я ничего не имею против. Но кто может гарантировать, что она не наткнется где-нибудь поблизости на маленького ребенка, отправившегося за земляникой и заблудившегося? Неплохая возможность разнообразить меню свежим мясом, не так ли? «Полагаю, после завершения этого дела в Мэйчер ты мне не позволишь вернуться», — ледяным тоном осведомилась я, хотя внутри все дрожало от негодования и злости. «Конечно, нет!» – немного отдышавшись после столь яростной тирады, отозвался Гворий. «Я отвечаю за безопасность города, и мне в нем проблемы с нечистью не нужны. Вдруг ты когда-нибудь сорвешься? Но гномом после окончания этого дела так и быть. Можешь не бежать, а спокойно идти, не опасаясь получить удар в спину». Я силой вцепилась в поводья, пытаясь совладать с собой после таких несправедливых слов. «Вот оно как значит. Пока мы нуждаемся в услугах проводника, так и быть, потерпим присутствие метаморфа рядом. А потом не обессудь, если не успеешь вовремя скрыться. Что ж, тогда и я буду играть по новым правилам. Хватит обманывать себя. Больше никаких иллюзий, никакого подобия дружеского отношения. Нас разделяет слишком большая пропасть. Метаморфы недостойны жить среди людей, о чем мне и было недвусмысленно заявлено только что». «Значит, быть посему». «Зря ты так говори», – неожиданно негромко произнес Ширьян. «Ты же знаешь, что Тефна не убийца». «Не стоит меня оправдывать», – поспешно прервала я храмовника. «Иногда вина разумного существа заключается просто в факте его рождения, не так ли? Все в порядке. Мне не привыкать к подобным высказываниям». Гворий смущенно кашлянул, словно собираясь что-то добавить. Но я уже поспешно пришпорила лошадь, вырываясь вперед. В конце концов, именно я должна вести отряд к кругу. Заодно и проветрюсь немного. Понятное дело, далеко отрываться от остальных я не стала. Пусть удостоверятся на здоровье, что я спокойно еду, а не охочусь за бедными селянами по кустам. Главное, что сейчас никто не мог видеть моего лица. За долгие годы жизни я научилась плакать беззвучно, но не бесслезно. Солнце медленно катилось на запад, щедро окрашивая окрестности в кроваво-красные оттенки. Белесое, выцветшее от жары и зноя небо потихоньку наливалось синевой. Даже птицы оживились, почувствовав приход долгожданной прохлады. Прямо над головой вывел первую звонкую трель зяблик и тут же смолк, словно испуганный собственной смелостью. Обостренный нюх неожиданно уловил речную свежесть. Вскоре тропинка неожиданно раздалась, выводя нас к небольшой рощице разлапистых деревьев с темно-зеленой блестящей листвой, в глубине которой, видимо, протекал ручей. «Тефна, стой!» – окликнул меня полуэльф. «Неплохое место для привала!» «Как скажешь!» – равнодушно пожала я плечами, послушно осадив Ташу. Лошадь нетерпеливо затанцевала подо мной, жадным взором косясь в сторону обрыва, со дна которого слышалось журчание воды. «Интересно, пить ей можно сразу давать или лучше обождать, пока остынет после скачки?» «Понимаю, что вопрос глупый, но что еще ждать от нечисти, которая до этого с верховой живностью была исключительно на «вы»?» «Я сам займусь твоей кобылой», – великодушно предложил уже спешившийся Гворий и подал мне руку, словно хотел помочь спуститься с норовистой лошадки. «Ты премного меня этим обяжешь», – витиевато поблагодарила я и, игнорируя протянутую руку, легко спрыгнула с Таши. Правда, при этом едва не запуталась в стременах, но такие подробности недостойны упоминания. Главное, что приземление прошло благополучно. Гворий тяжело вздохнул и взял Ташу за поводья, а я тем временем вытянулась по струнке, повернувшись лицом к югу. Запах смерти стал гораздо сильнее. Приторный, тяжелый аромат погребальных благовоний резко шибанул в нос. Да, еще день скачки, и мы на месте, после чего наши пути разойдутся навсегда. «Далеко еще?» – поинтересовался Ширьян, с любопытством наблюдающий за моими действиями. «Не очень», – качнула я головой, после чего развернулась и медленно побрела к ручью, внимательно глядя себе под ноги. «Здесь от основной дороги ответвлялась маленькая тропка, которая ныряла под сень деревьев и резко вела под уклон. Глинистая земля от постоянной тени и близости ручья была влажной и скользкой, поэтому постоянно приходилось быть начеку, чтобы не навернуться. Но, наконец, я преодолела крутой спуск и склонилась над водой, уныло разглядывая свое отражение. Надо сказать, оно удручало. На лице и шее грязные пыльные разводы, нос покраснел от недавнего приступа слез. Глаза тоже припухли. Словом, красотка, да и только. Я воровато огляделась по сторонам. Тихое, приятное журчание ручейка сделало желание искупаться совершенно невыносимым. И не просто умыться, а залезть в воду с головой, смывая с себя пот. Тем более, что ручей в этом месте был достаточно глубоким и чистым. В конце концов, а почему бы и нет? Остальные сейчас все равно заняты своими делами. С каких это пор надобно спрашивать разрешение на любое простейшее действие? Твердо уверившись в правильности своего поступка, я быстро скинула пропылившуюся одежду, оставшись в одном белье, и, не раздумывая, сиганула в ручей. Как оказалось, вода здесь была не просто прохладной, она была ледяной и очень тягучей. И песчаное дно, на которое я понадеялась, просто-напросто отсутствовало. То есть оно, может, и было, но где-то далеко-далеко подо мной. В один миг я ушла с головой под воду, не успев даже испугаться. И сразу же яростно заработала руками и ногами, пытаясь вынырнуть. Ага, не тут-то было. Меня окутывало что-то тяжелое и плотное, не давая пошевелить и пальцем. Я испуганно всхлипнула, забилась изо всех сил, пытаясь вырваться на свободу. Для полной радости только погибнуть так глупо не хватает, захлебнувшись в каком-то маленьком ручейке. Пустое. Я лишь все глубже и глубже погружалась под воду. Легкие горели огнем, разрываясь от страстного желания вдохнуть хоть капельку воздуха, когда кто-то больно схватил меня за волосы и дернул изо всех сил наверх. Вокруг неприятно зачавкало, будто я попала не в ручей, а в болото, но послушно расступилась. Секунда, и неведомая сила вытащила меня на берег, аккуратно положив на траву. «Дура!» – было первое, что я услышала, когда в голове немного улегся непонятный звон. «Совсем жить надоело!» «Гвори!» – устало подумала я, не торопясь открывать глаза. «Наверное, это он меня вытащил». «Тефна!» – не отставал от меня привязчивый полуэльф, довольно бесцеремонно тряся за плечи. «Не притворяйся! Я знаю, что ты уже пришла в себя!» Только почувствовав прикосновение его рук, пусть и не очень вежливое, я поняла, насколько замерзла за то недолгое время, пока была в воде. Пальцы Гвори оказались настолько обжигающе горячими, что мне не удалось сдержать невольный стон. «Да что с тобой?» – тут же сбавил свой напор полуэльф, бережно прислоняя меня к дереву. «Воды наглоталась, что ли? Так ты даже не кашляешь!» А я тем временем упорно пыталась открыть глаза, потому как поняла, что язык временно отказался мне повиноваться. Даже слова нельзя было вымолвить, зубы словно намертво сцепило странным холодом. Веки, впрочем, тоже. Неужели у меня смерзлись ресницы? «Тефна!» – не унимался Гвори. «Да посмотри ты на меня, а то твой отсутствующий взгляд меня пугает!» Я малодушно заскулила от ужаса, когда поняла, что все это время мои глаза были открыты –